Анатолий Петрицкий. Пересечение. Собственно говоря, мне много рассказывать не придется. Каких-то особых случаев я не помню, ярких воспоминаний нет. С Олегом Далем мы пересекались в жизни дважды. Первый раз на съемках фильма «Мой младший брат», второй — это даже не встреча. Олег позвонил мне незадолго до своей кончины и попросил, чтобы я снял его режиссерский дебют, к которому он тогда готовился. Как я попал на съемки младшего брата? Очень просто. Я работал у Александра Зархи на его предыдущей картине «Люди на мосту», и он предложил мне снять фильм «Мой младший брат». Конечно, был очень интересный сценарий. Яркая аксеновская вещь. Она была свежая, только что прошли коллеги, и вот появилась эта повесть. И Зархи ее нашел в тот момент, когда она еще не была напечатана. Поэтому так получилось, что вскоре после опубликование вышла и картина, а в общем, вещь была такая очаровательная, я считаю, нам просто повезло. У меня были точные представления о том, как это надо снимать, ну и началось с проб. Было очень приятно, что герои молодые, но там все было не так просто. Напутать, я сейчас могу... Александр Григорьевич хотел снимать другую героиню, и, по-моему, ее фамилия была Иваненко. Таня Иваненко, которую пробовали на роль Гали. Она произвела на меня очень приятное впечатление, а внешне, во всяком случае, была действительно похожа на Брижит Бардо, как у Аксеновой было написано. Но поскольку Иван Александрович Пырьев был руководителем объединения, в котором это дело затевалось, он тогда настоял на том, чтобы снималась Люся Марченко. Было очень обидно за Иваненко, и как-то в кино она больше не появилась. Это не редкий случай, конечно, а у Даля, как это все происходило. Чуть ли не все картины либо не сразу выходили, либо что-то надолго задерживалось. Судьба актерская — вещь вообще очень сложная, тем более в кино. Так вот, вокруг героини сложилась эта троица. Я не помню, чтобы было много разных претендентов на роли этих ребят. Саша Збруев как-то сразу прошел. По-видимому, с Мироновым у Зархи было чисто режиссерское решение еще до проб, и Даль, который сразу завоевал симпатии всех. Потом мы выехали в экспедицию в Таллин. Я бы сказал, что из них наименее ярким был Андрюша Миронов, а наиболее ярким — Даль. В первой экспедиции они жили втроем, в большом номере гостиницы «Палас». Такая огромная была комната. Даль был заводилой с гитарой, играл на гитаре и пел какие-то там хулиганские песни. Песни такого, я бы сказал, романтически уголовного характера. Может быть, там даже было что-то и свое, но точно я не могу сказать. Но мы и не были настолько близки. Я ведь в силу обстоятельств и профессии не всегда свободен, у меня и времени не было. Я все время занят. На съемке и после съемки. Для общения в экспедиции времени нет, поэтому были какие-то случайные встречи с ребятами. Но вот это в Олеге было. И человеком он был, во всяком случае, привлекательным. Он попивал. Начинал попивать. Это тоже накладывало свой отпечаток. Хотя, если я об этом говорю, то просто запомнился отдельный случай. Надо сказать, что они, в общем, вели себя очень прилично. Там не было такого разгула, какой бывает иногда. Нет, они все были очень интеллигентные ребята и вели себя достаточно порядочно. У нас были сложности с морскими съемками, потому что каждый выход в море — это было для актеров целое событие. Им бывало нехорошо, их укачивало. Всякие такие обстоятельства осложняли это дело. Но Даля и вообще этой молодой троицы они не касались. Хочу еще раз повторить. У меня было такое впечатление, что он наиболее яркий из этих троих. Ну и жизнь так показала, наверное. Судьба его сложилась трагически, но актер, он, думаю, был наиболее значительный из этой троицы. Хотя Миронов достиг в признании очень многого. Наверное, больше всех. Как Олег чувствовал себя перед камерой? Там различалось так. Андрюша Миронов не очень запомнился, потому что он уже имел какой-то опыт, он из кадра не выходил. Люся Марченко была вообще опытной кинематографической артисткой, а Олег, я бы сказал, был несколько недисциплинирован. В нем было много такого, ну, своеволия, что ли. Вот он говорил в одном из интервью: «Под меня подкапывались». А это ведь в прямом смысле, потому что он был очень высокий, выше своих партнеров, и очень часто это было неудобно. Да, при съемках с Далем мы иногда подкапывали лопаткой место под ним для того, чтобы ребят как-то уравнять. Было такое. Импровизировал ли он на съемках? Да, он импровизатор. Конкретного ничего не могу сказать, но и роль давала ему возможность вести себя в кадре достаточно вольно. Характер, по-видимому, совпал с написанной Аксеновым ролью. Кстати, Аксенов был там тогда, и он очень многое поправлял в сценарии по ходу действия. Он приехал в Таллин и жил там. Очень дружил с молодыми актерами, и они все время проводили вместе. Единственное, чего я никак не мог, ни его, ни Зархи вытащить в море, чтобы они посмотрели, как ловится рыба и как все происходит. Но нельзя их было завлечь. Зархи был в море однажды, но это, видно, произвело на него удручающее впечатление. Сейчас подробности уже вспоминаются плохо, ведь это был 1961 год. Эти две экспедиции запомнились и потому, что я был в Таллине еще и без актеров, зимой, в декабре, снимал «Шторм». Поскольку мы опаздывали, экспедиция вместо летней оказалась осенней, уже было холодно, стоял сентябрь месяц, там вообще холодное море, а вот эти сцены в воде с актрисой снимались просто мучительно. Было холодно, собрать народ сложно. Хотя, знаете, это был все-таки скорее август, просто там холодное лето, потому что мы доснимали и по приезде в Москву. Поведение Даля по отношению к съемочной группе. Были ли у него способы, так сказать, набрать очки, какие-то запрещенные приемы? Да нет, этого не было отнюдь. Да это ему и не нужно было. Может быть, иногда его одергивали? Иногда он действительно выходил из кадра, начинал импровизировать и увлекался. Забывал о репетиции и мизансцене, которую установили. Знаете, как в кино бывает? От колышка до колышка, отсюда до сюда. А он это принял не сразу. Ну, это же профессия, навыки актерские, когда человек чувствует себя в кадре уверенно, когда он знает, как он повернулся, как он встал к аппарату. Это механика актерская, которая не должна мешать. А для него это было в первый раз. Ему это мешало, сдерживало, сковывало его как актера. И поэтому он, часто все забывая, выходил за эти рамки. Вот тогда и возникали такие моменты, когда режиссер или я кричали «Стоп!». Первое время вообще было сложно, все были не уверены. Я был не уверен, и актеры молодые были не уверены, а тут еще режиссер сумел не поддержать нас, а послал в Москву телеграмму, что оператор не справляется, и поэтому требуется помощь. Приехали из объединения, посмотрели материал и сказали, что снято очень хорошо, а покритиковали актеров. Ну, для кино это обычная кухня. Картина вышла. Вправде была рецензия. По-моему, Лев Косиль написал: «Премьера прошла хорошо. У меня даже где-то была премьерная программка из России с фотографией Даль, Миронов и Збруев втроем возле рыбного склада. Было лето 1962 года». Массовым тиражом картина вышла в ноябре, а премьера была в такое теплое время. Я очень хорошо помню, потому что мы вышли из только что построенной совсем новой России, и пошел дождь. О театральных его работах сказать ничего не могу, так сложилась жизнь, что я их почти не видел. Ну а потом его судьба совсем ушла куда-то в сторону от моей, и мы не встречались. На тех съемках у нас сложились ровные дружеские отношения, которые привели к тому, что потом, через много лет, он мне предложил с ним работать. Но это не состоялось. Смерть виновата. Москва, 26 февраля 1990 года.